Глава 56. Голова Гейнар безвольно упала на бок. «Ким, вы можете идти. Вам нужно организовать ванну для Эмми». Ассистентка, пятясь к выходу, покосилась на Гейнар. Воздух в процедурной был сырой и затхлый. По настенной штукатурке ползла плесень. Сквозняк раскачивал единственную лампочку без абажура, свисавшую с потолка. «Насчет Гейнар не беспокойтесь, она в надежных руках», — сказала доктор Кавендиш, заметив тревогу в глазах Ким. «Я рада, что вы, наконец, побывали в этой части здания. Именно здесь и совершается настоящее волшебство превращения». Она приподняла руку Гейнар, и та безвольно упала, свесившись с каталки, и изучила лицо Ким. Тина говорила, что девушка отлично им подойдет. Умна, рассудительна и, что самое важное, очень хочет заработать. Ассистентка бросила взгляд на потолок, в котором отсутствовало несколько подвесных плиток. Внутри клубками свернулись спутанные электрические провода. «Рано или поздно мы начнем расширяться. Тогда и потолок отремонтируем, и комнаты отделаем», — улыбнулась доктор Кавендиш, успокаивая Ким. «Пожалуйста, проконтролируйте, чтобы пациентки получили на ночь положенные им препараты, и попросите Тину подойти ко мне». «Да-да, конечно», — робко пробормотала девушка и вышла из комнаты, споткнувшись о кучу старых картин. Поправила завал и исчезла в коридоре. Дождавшись, когда Ким удалится, доктор переключила внимание на пациентку. «Вы ведь знаете, что такое вредительство, Гейнар?» Она помолчала, словно ожидая ответа от бесчувственного тела. «Вредители намеренно создают помехи, портят то, что сделали другие. Зачем, спрашиваю я вас, зачем человеку мешать другим идти к своей цели?» Гейнар тихо застонала, и доктор переместила каталку к деревянному столику со спещренной следами от пальцев пыльной столешницей. «Я могу понять, когда вы пытаетесь навредить самой себе. И до вас в клинику проносили запрещенную пищу. Но угощать этой контрабандой других, пытаться свести к нулю их шансы на успех. Тут вы оказались первопроходцем. Бедняжка Эмми, а потом и Жасмин. Она рассказала мне, что вы и ей подсовывали сладости, и вот посмотрите, до чего ее довели ваши подачки. Тот, кто следует моему плану, никогда не потерпит неудачу». Доктор Кавендиш нависла над каталкой, ухватившись за выступающие вверх бортики. «Полагаю, нам следует сделать перезагрузку вашего мозга. Посмотрим, станете ли вы более уважительно относиться к вашим подругам после этой процедуры». Подкатив к ложу Гейнар маленький металлический столик, Ребекка взяла в руки резиновый кляп, любуясь им, словно редкой драгоценностью. За стенами заброшенной процедурной заиграла музыка, и Ребекка, улыбнувшись, вставила затычку в рот Гейнар. Та захныкала, рефлекторно сжав зубами кляп. Ребекка пристегнула ее тело к каталке четырьмя кожаными ремнями с ржавыми пряжками на концах. «Теперь не упадет, как бы сильны ни были конвульсии». Подняв со столика устройство, напоминающее пластмассовый ободок для волос с электродами на концах, она надежно закрепила его на голове пациентки. К электродам шли тонкие провода от большого металлического ящика с тумблерами и дисками на передней панели. Скоро аппарат подаст разряд электрического тока в мозг Гейнар. Ощутив давление обода на висках, пациентка вновь застонала. Пусть тонет. Седативные препараты и фиксирующие ремни не дадут ей ни соскочить с каталки, ни сорвать обруч. Итак, все готово. Ребекка нажала на металлическом ящике красную кнопку, подав ток на электроды. 6 секунд, 120 вольт. она восхищенно замерла, наблюдая. Гейнар замычала, забилась в судорогах, и каталка заскрежетала колесами по полу. Несколько мгновений, и конвульсии сменились легким подрагиванием конечностей. «Вот и все», — Ребекка улыбнулась. «Теперь вам станет гораздо лучше, да и нам тоже». Она вытаскивала изо рта Гейнар кляп, за которым потянулась ниточка вязкой слюны, когда открылась дверь. «Тина. Вы как раз вовремя. Помогите мне устроить ее полусидя», — попросила доктор, расстегивая кожаные ремни. «Хорошо, доктор». Ребекка поправила конечности пациентки, и женщины, подхватив ее под спину, передвинули тело. Руки и ноги Гейнар безжизненно свесились вниз. Тина прикрыла ее больничным одеялом и отпустила тормоза каталки. Продвигаясь по темному коридору, Ребекка из-под тишка рассматривала ассистентку. Та с бесстрастным выражением лица толкала каталку. Таинственная часть здания ее нисколько не смущала. «Как Ким? Не нервничает?» Тина, слегка покраснев, пожала плечами. «Нет, по-моему, все нормально. Она прекрасно справляется с нашими процедурами, хотя на круизном лайнере ей с подобным сталкиваться не приходилось». «Вполне справляется, доктор. Наверняка она принесет вам немало пользы». «Приятные новости», — Ребекка улыбнулась. «Кстати, со временем ваши оклады можно будет увеличить». Колеса каталки задребезжали по битому стеклу, и Гейнар, повернув голову, встретилась взглядом с доктором Кавендиш. Доктор ласково посмотрела на свою пациентку, однако та вновь закрыла глаза и отключилась. «Что со временем?» «Почти 8». Они поставили каталку в темном дальнем углу палаты, и Тина натянула на плечи Гейнар тяжелое одеяло. «Кстати, проверьте остальных, пока вы здесь». Доктор быстро прошла длинным коридором и поднялась по лестнице на первый этаж. Отперла дверь, ведущую в помещение клиники, пригладила волосы и, щелкнув пальцами, оставила за спиной воспоминания о старой лечебнице. По пути в кабинет еще раз вспомнила об амбициозной молодой журналистке, изнывающей от желания поговорить с ней об истории Желтого дома. Сперва Ребекка отнеслась к ее просьбе довольно сдержанно. Сколь бы тщеславна она ни была, нарушать обет молчания не стоило. А потом девушка назвала свое имя. «Никуда не денешься. Кажется, это судьба. И, кстати, очень вовремя. Итак, сегодня вечером придет Клара».